Пишар сам пожелал отправиться к райской реке. Что угодно, лишь бы убраться подальше отсюда. Измерять, прежде чем начертить. Это отвратительно. И потом, мне хотелось бы рисовать еще что-нибудь, кроме этих квадратов и прямоугольников. Неужели у предков совсем не было воображения? «Более чем достаточно», — ответил Робинтон. «Ты же знаешь, откуда они пришли». Он поднял глаза к небу. «О, да, конечно». Пишар, кивнув, вытащил цветные зарисовки, так не похожие на строгие линии его чертежей. «Где это?» — спросил Пимур, вытаскивая из кучи один лист и разглядывая его. «Этот холм?» — Пишар вытянул шею. «О, это в нижней части поселения, там, где копают парни Фондарелло». Мастер Робинтон протянул руку за рисунком. «Странный холм», — задумчиво произнес он. «Да, конечно, совсем не похож на другие. Слишком высокий для того, чтобы скрывать одноэтажное здание». Живописец замолчал, потом изобразил в воздухе руками несколько уровней. «Не раскапывайте его, пока я не вернусь, ладно?» Когда Пишар с Протаном вышли, готовые отправиться в холд райской реки, мастер Робинтон положил рисунок на свой стол и стал пристально вглядываться в него. Пимур взял уголек, дорисовал несколько линий. «Думаешь, оно выглядело так?» – пробормотал Робинтон. «Надо бы пойти взглянуть. Мне давно хотелось исследовать что-нибудь самому. А тебе?» «Нет, если для этого придется поработать лопатой», – решительно заявил Пимур. «Но для меня ты сделаешь кое-что, верно? Из того, что я не могу выполнить сам?» – спросил Робинтон, с искренней невинностью взглянув на своего помощника. «Придется, мой мастер. Но, к счастью, на плато хватает людей, и я думаю, что нас не оставят без помощи». Протан вернулся с берегов райской реки только после полудня и начал извиняться, чувствуя, что слишком долго выполнял простое поручение. «Целая толпа собирается в этот ваш рай», — сказал он орфистам, когда они покинули холд и двинулись к берегу будить Паранту. Старая зеленая старалась вздремнуть, когда не летала. Джейд забрал Тему, Назира и кое-кого из молодых. Хотят основать настоящий морской холд. Ну и суматоха там сейчас. Приятно посмотреть. К счастью, Паранта решила, что дремать на плато ничуть не хуже, чем на берегу, и перевезла их к месту раскопок. Когда она лениво кружила перед посадкой, Пимур заметил, что работы сильно продвинулись вперед. Мастер шахтеров Асселин, который руководил раскопками, использовал большое здание, открытое фларом, как хранилище находок, а дом, найденный Лесой, приспособил под свою конторку. Несколько строений использовались как жилища для землекопов. В каждом квартале поселка, по крайней мере, одно здание было расчищено настолько, чтобы его можно было осмотреть. Мастер Робинтон и Пимур нашли Асселина в его кабинете и попросили выделить нескольких рабочих. Брейд, вездесущий представитель Торика, тоже был здесь и поспешил выяснить, что происходит. «Холм, говоришь», — сказал мастер Асселин, справляясь по своей карте. «Какой холм? Что за холм?» «В мой список не занесены никакие холмы, и я не могу отвлекать людей от плановых работ для раскопки никому неведомого холма». «А где он?» – спросил Брейд, и мастер Асселин неловко замолчал. Брейд, наделенный необычайной проницательностью и блестящей памятью, помнил все. Сколько людей раскапывает каждое строение, сколько им требуется воды и пищи, что и где найдено. Он знал, какой цех и холд направили сюда припасы и людей, и сколько дней они работают. Он был полезен, и он был ужасно надоедлив. Мастер Робинтон молча развернул рисунок Пишара и показал ему мастеру горняков. «Этот холм?» Очевидно, холм не произвел впечатления на Селина. «Его даже нет в списке», — он вопросительно посмотрел на Брейда. «Можно прогуляться туда и сделать пару скважин», — ровным голосом произнес Брейд. «Это займет около часа». Он пожал плечами, ожидая решения Селина. «Два бурильщика на час», – заключил мастер и, почтительно поклонившись Робинтону, вышел из конторы, чтобы отдать необходимое распоряжение. Орфисты двинулись к холму. «Пишар изобразил все верно», — сказал Робинтон, когда они обошли холм кругом и встали поодаль, рассматривая его и терпеливо поджидая бурильщиков. «Мне кажется, тут было три уровня», — рассудительно заметил Пьемур. «Центральная башня сбоку и более широкое строение под ней. Часть южной стены обрушилась, и поэтому эта сторона выглядит как естественный склон». «Ты просто провидец!» — мастер Робинтон озорно подмигнул своему помощнику. «Мы копнем с другого конца, который не разрушен и, кстати, находится вне поля зрения этого надоедливого Брейда». Он бросил взгляд туда, где посланник Торика распоряжался у очередного раскопа. Подошли бурильщики. Пьемур придерживал конец металлического стержня, пока рабочий бил по нему молотом. Стержень вошел на глубину двух ладоней и уперся во что-то твердое. «Должно быть скала», — сказал работник с многозначительным видом. «Попробуем немного левее». Вскоре они сделали целый ряд вертикальных отверстий, каждая из которых наталкивалась на препятствие на глубине локтя. «Там либо скала, либо стена», — повторил рабочий. «Может, стоит позвать землекопов и расчистить участок другой? Вы же знаете, мы бурильщики, и возиться с лопатами не наше дело». «Час почти истек», — сказал второй работник, который до того молчал. От продолжительной работы на плато кожа его приобрела цвет темной бронзы. «Не спорь со стариком и загони пробойник еще пару раз», — сказал Робинтон, нетерпеливо взмахнув рукой. «Вот сюда». Стержень был установлен вновь, и четвертый удар загнал его в землю по самую шляпку. «Там дыра», — с почтением взглянув на Робинтона, сказал первый из работников, в то время как другой пытался вытащить назад инструмент. «Хотите, чтобы я попросил мастера Селина прислать вам землекопов?» — заботливо спросил он, вытирая лоб цветастым платком. Второй парень взвалил пробойник на плечо и буркнул. «Время кончилось», — зашагал к конторке. «Мы попали в дыру, не так ли?» — сказал мастер орфистов. Глаза его горели охотничьим блеском. «Возможно, нам достанется лакомый кусок». «Немало людей уже получили тут лакомые куски», — заметил рабочий, явно намекая на Торика и его присных. «Можно сказать, они здесь плодятся. Счастливых вам поисков, мой мастер!» Он нахлобучил шляпу и пошел вслед за своим напарником.